преступников, да? Потер он подбородок. Давненько не имел особых дел с подобными личностями. Однако, прежде их можно было найти в условном сроке. В чем? В условном сроке. Это соединение таверны и гостиницы. Владелец открыл ее после того, как дешево отделался на весьма жарком судебном процессе. Кажется, судья не ошибся, отпустив его на волю. Так как с тех пор, насколько я помню, исправился, но худые элементы околачиваются именно там. По-моему, они надеются, что кое-что от этого везения пристанет и к нему. Тананда слегка ткнула меня в ребра и подмигнула. Ну, похоже, там моя следующая остановка. Так где, вы говорите, старина, находится это заведение? Пара кварталов дальше, по той улице, а потом свернуть налево в переулок. Пропустить его невозможно. Спасибо, вы действительно очень помогли. Не стоит упоминать об этом. Вы уверены, что не хотите соку? Может быть, позже. В данный момент я спешу. Старик покачал головой вслед ее удаляющейся спине. Вот в этом вся беда на нынешнем народу. Все так спешат. Ты согласен, большой парень? Я снова стал разрываться между желанием вступить в разговор с этим симпатичным стариканом и присматривать дальше за сестричкой. Как всегда, победила верность семье. О, большой рысь тоже спешит. Поговорить с маленьким человек позже. Разумеется, в любое время. Я обычно всегда неподалеку. Он помахал на прощание, а я помахал в ответ и поспешил вслед за Танандой. Когда я догнал сестричку, она казалась полностью поглощена своей мыслями. Поэтому я счел самым мудрым хранить молчание, и идя рядом с ней. Я полагал, что она продумывает свой следующий шаг. Во всяком случае, пока она не заговорила. «Скажи-ка мне, старший брат», — произнесла она, не глядя на меня, — «что ты думаешь о Банне?» Ну, мамочка глупых детей не растила. Не требовалось усиленной умственной гимнастики, чтобы понять, что сейчас не самое лучшее время петь хвалы сестричкиной сопернице. И все же, я чувствовал бы себя менее чем правдивым, не говоря уж малость нелояльным, если бы дал ложное показание, когда задан прямой вопрос. Нельзя отрицать, она привлекательна. Тананда покивнула, соглашаясь. Полагаю, на дешевый мелкий вкус, признала она. «Конечно», — осторожно сказал я, — «у нее есть небольшая слабинка с стремлением к сверхдостижениям». «Небольшая слабинка? Кореш, у тебя положительный талант к преуменьшению. Банни — одна из самых нахальных сук, которых я знаю». Меня вдруг очень обрадовало, что я не высказал свою мысль, сравнивая проблему Банни со стремлением к сверхдостижениям сестричкиной. Я сомневался, что Тананда включила себя в свой список нахальных сук. И все же я хотел прозондировать почву еще по одному пункту. Впрочем, на ее поведение может влиять увлечение Скивом. В ответ на этот Тананда врезала рукой по минуемому нами указательному столбу, и тот заметно накренился. Хоть она и не так сильна, как ваш покорный слуга, сестричка все же способна умазать еще как. Особенно, когда взбешена. «Вот это и дело, и мучает меня», — прорычала она, — «если она думает, будто ей удастся просто провальсировать по левому краю и опутать к Скива, то ей удастся сделать это только через мой труп. И в общем-то, не хотелось бы, чтобы дегустаторы жевали мою пищу, прежде чем я прикоснусь к ней. Скажу только одно, ей придется подумать иначе». Я направил на нее свой долгий, невинный взгляд. Вот это да, сестричка, воскликнул я. Ты, кажется, ревнуешь. Я и не представлял, что ты сама не имеешь какие-то романтические виды на Скива. Это чуть замедлило ее шаг. Ну, на самом деле, нет. Просто дело в том... Прах побери. Кореш, мы помогли вырастить Скива и сделать его тем, кем он стал сегодня. Надо думать, он может найти подругу и получше, чем какую-то шикарную авантюристку из синдиката. А чем именно он стал, м? Фернанда бросила на меня взгляд. Не уверена, что поспеваю за твоей мыслью, братец. Посмотри как следует на то, что мы вырастили. Скив сейчас один из самых популярных магов-бизнесменов на базаре. Кого именно он должен, по твоим ожиданиям, выбрать себе в спутнице? Машу? Посудомойку? А может, одну из лоточниц или мошенниц? Ну, нет. Я теперь разошелся. Мы с Танандой редко говорили серьезно. И когда это случалось, то обычно она ругала меня за то или иное неблагоразумие. На этот раз я не собирался дать ей ускользнуть. Конечно же, Скив начинает привлекать внимание кое-каких весьма способных охотниц за мужьями. Нравится нам это или нет, но мальчик взрослеет, и другие обязаны это заметить, даже если это не замечаешь ты. Скажи откровенно, сестричка, если бы ты сегодня впервые встретилась с ним, а не знала его много лет, разве ты не сочла бы его лакомым кусочком? Он все равно несколько молод для меня, но я понимаю твой довод. А я не вешаюсь на шею каждому встречному поперечному. С каких это пор? Осведомился я, но очень тихо. Тананда бросила на меня суровый взгляд, и я подумал, что она меня услышала. Послушать тебя, нахмурился она, так можно предположить, что ты за союз Бани Скиф. С ней или кем-то вроде нее? Будем смотреть фактом в лицо. Сестричка, при его нынешнем образе жизни, мальчуган вряд ли свяжется с какой-нибудь милой, верной, но заурядной девушкой. А если и сумеет такие, то многие из нас вмиг ее проглотят. Шахтананды замедлился почти до остановки. Ты имеешь в виду, что пребывание возле нас губит и его светскую жизнь? Ты это пытаешься сказать? Мне захотелось взять ее за плечи и потрясти, но даже самые мягкие мои встряхивания могут оказаться слишком сильными, а я не хочу, чтобы меня арестовали за попытку ограбления. Вместо этого я удовлетворился по поворотам к ней с самым строгим выражением лица. Слушай, давай обойдемся без сантимента. Я хочу сказать, что Скив привык к обществу тяжеловесов, и поэтому уютно с ним будет только прекрасно даме покрепче средней. И наоборот, он будет несчастлив с кем-нибудь вроде той же Лауны. А чем плоха Лауна? Я пожал плечами и тронулся дальше, вынуждая Тананду следовать за мной. О, она достаточно хорошенькая, но она мелкая аферистка и настолько близорукая, что продаст его при первом же намеке на беду. Короче, она будет для него камнем на шее, мешающим ему подняться выше и потенциально способным утянуть на дно. Если уж мы хотим свести паренька с аферисткой, то она должна быть по крайней мере крупной аферисткой. Ну, вроде, скажем, некой знакомой нам особы, имеющей в качестве приданого синдикат. Это, по крайней мере, заставило Тананду рассмеяться. И я понял, мы выдержали бурю. Кореш, ты бесподобен. Я-то думала, будто это женщины сосватывают кого-то только захотят. Раньше я этого никогда не сознавала, но ты, братец, немножко сноб. «Благодарю вас», — сказал я с наилучшим своим райским акцентом. «Я принимаю это наблюдение с гордостью, учитывая альтернативы. На мой взгляд, все предпочли бы быть снобами, если бы у них действительно существовал какой-нибудь выбор». «Почему мы останавливаемся?» «Ну, если мы закончили на данную минуту обсуждать будущее мастера Скива, то мы добрались до места, где приступим к делу. Она посмотрела, куда я показывал, и обнаружила, что мы и впрямь стоим перед заведением сомнительного вида, украшенным выцветшей вывеской, провозглашающей его условным сроком. Некрашенные окна были выбиты или вообще поломаны, открывая затемненное внутреннее помещение. Здание могло бы показаться заброшенным, если бы определенные не доносящиеся внутри звуки разговоров и смеха. Тананда двинулась было вперед, а затем стала как вкопанная. «Минуточку, братец, что ты подразумеваешь под этим мы?» Я подумал, что раз уж я здесь, то просто... «Наверное, — твердо сказала она, — это все же мое задание. Кореш, и я вполне способна справиться с ним сама». «О, я не издам ни звука». «Да ты просто будешь нависать над всеми со своей кривозубой усмешкой и запугивать их, добиваясь содействия мне. Ты можешь подождать здесь, пока я зайду одна, если ты не возражаешь, то я буду запугивать их сама». Вот этого я и боялся. «Дело выйдет менее грубым, если зайду и я», — слабо возразил я. «Да что ты, братец», — подмигнула она мне. «Небольшая доза грубости никогда не мешала. Я думала, ты это знаешь». Меня обошли с тыла и с флангов, и мне не оставалось другого выбора, кроме как прислониться к стене и смотреть, как она, печатая шаг, входит в таверну. «О, я знаю, сестричка», — вздохнул я. «Уж поверь мне, я знаю. Хоть мне и запретили принимать активное участие в происходящем, я испытывал вполне понятное любопытство и держал одно ухо на макушке, пытаясь разобрать происходящее по его звуковым эффектам. Ждать мне пришлось недолго. Когда-то она вошла за замеченный нами ранее гул разговоров внезапно прекратился. Последовало напряженное молчание, а затем раздался невнятное замечание, вызвавшее резкий взрыв смеха. Я закрыл глаза. Случившееся вслед за тем было настолько предопределенным, что могло бы показаться отрепетированным. Я узнал повышенный голос сестрички, задавший вопрос, а ответ на него снова смех. Затем донесся явный звук ломаемой мебели. Нет, это не совсем верно. На самом деле звук указывал, что мебель разносит в щепки. С размахом, быстро и сильно ударив ею по впавшемуся неподвижному предмету. Ну, вроде, к примеру, головы. Выкрики стали теперь громче, в диапазоне от возмущенных до гневных, сопровождаемые боем стекла и другой подобной какофонии. Многолетнее пребывание поблизости от Тананды натренировали мой слух, и поэтому я забавлялся, пытаясь составить по звукам список причиняемого ущерба. Вот перевернули столик, еще один стул. Вот зеркало. Интересно, как она не попала по стаканам. Вот определенно сломалась кость. Чья-то голова ударилась со стойку. По-моему, ухом. А вот пошли стаканы. Тело, брошенное сквозь зеркальное стекло витрины, пролетело рядом со мной и подскочило разок на тротуаре, прежде чем остановилось подмягшим кулем. И тело, к тому же, довольно приличных размеров. Если я не ошибаюсь, сестричка прибегла в этой потасовке к магии, иначе никак не добилась бы добавочного подскока при горизонтальном броске. Либо применила магию, либо действительно разобиделась. Я спорил с собой, бронить ее или нет за нарушение наших неписанных правил, запрещающих пускать в ход магию при потасовках в барах. Но решил не возникать из-за этого. В том случае, если она просто чересчур разволновалась, такое замечание всего лишь навлечет возмездие. Атананда, даже не раскипятившись, может быть настоящим наказанием. К этому времени грохот в таверне прекратился, и возобладала зловещая тишина. Я счел этот момент вполне подходящим для проверки, как там дела, и поэтому осторожно пробрел вдоль стены и заглянул в дверь. За исключением одного единственного стула, который, кажется, удалось таки оставить без единой царапины, заведение заполняли сплошь обломки и лохмотья. Среди обломков небрежно валялись мягшие или стонущие тела, придавая помещению общий вид поля боя после тяжелого сражения. Чем оно, конечно, и стало. Удивлял в этой сцене только Тананда. Вместо привычного для нее гордого обозрения побоища, она прислонилась к стойке, спокойно болтая с барменом. Эта загадка быстро разрешилась, когда указанный индивид поднял взгляд и увидел в дверях мои довольно индивидуальные черты. «Эй, кореш, подходи и выпей с нами за мою долгожданную перестройку». Тананда пристально поглядела в мою сторону, а затем одобрительно кивнула. «Заходи, братец, тебе никогда не угадать, кто владелец этой пивнушки». «Я, по-моему, вычислил это», — отозвался я, наливая себе из стоящей на стойке разбитой бутылки. «Здорово, хорек. Немного в стороне от своих обычных охотничьих угодий, а?» «Теперь нет», — пожал он плечами. «Нынче это дом, мой милый дом. Я не могу придумать никакого нового места, где бы мне позволили вести дела в качестве уважаемого бизнесмена». Тананда слегка поперхнулась содержимого своего бокала. «Уважаемого бизнесмена? Брось, Харьё, ты же говоришь не с кем-нибудь, а с Танандой и корешем. Сколько лет мы тебя знаем? По-моему, за все это время в твоей голове не появилось ни одной честной мысли». Харьё печально покачал головой. «Оглянись кругом, милая. Это мое заведение. Или, по крайней мере, было им. Уже довольно давно, честно и без дураков, занималась только им. Возможно, этот образ жизни не такой волнующий, как мой прежний, но он наверняка не менее выгоден, как я не теряю времени на сидение в каталажке». Сестричка уже открыла рот, готовясь отпустить еще одно ехидное замечание, когда я двинул ей локтем по ребрам, хотя я сам не прочь прибегнуть иной раз к воровству. Я считал, что если Харек искренне хотел завязать, то мы могли как минимум не осложнять ему этого пути. «Так скажи мне, старина», — обратился я к нему, — «что привело тебя к этому изумительному исправлению? Хорошая женщина или скверная операция?» «Ни то и ни другое. Видишь ли, произошло это так. На меня слепили чернуху». «Нет, на этот раз действительно оклеветали. Я ничего не сделал, но все улики сделали меня виновным, как смертельный грех. Начал я, думал, мне прям крышка, но тут выскакивает этот парень и усиленно меня поддерживает. Я имею в виду, он достает хорошую мазилу. А когда суд присяжных все равно признает меня виновным, он говорит судьей и добивается для меня условного срока. И словно это мало, после того, как я снова выхожу на волю, он подкидывает мне наличные, нужные мне для основания этого дела. Хороший долг, безо всяких процентов. Заплатишь, когда сможешь», — говорит он. «Скажу вам прямо, никогда я раньше не встретил никого так вот верившего в меня. Меня заставило задуматься об этом, что я сам всегда говорил, что якобы вынужден быть жуликом, так как ни один честный человек не поможет, не пожмет мне руки. Сударь мой, я решил попробовать жить честно. И пока не жаловался об этом». «Этот упомянутый тобой таинственный благодетель, его случайно не Хусом зовут, а?» «Совершенно верно, кореш. Наверное, самый прекрасный человек, который я когда-либо встречал. Понимаешь, я ведь не единственный, кому он помог. В то или ином времени он чем-то посоветовал большинству жителей этого измерения. Я не удивлен тем, что ты слышал о нем». Ананда изобразила свою наилучшую улыбку. Это и приводит нас к причине моего нахождения здесь, Харек. Я пытаюсь найти этого Хуса, а местные пока не очень-то помогли. Ты не мог бы познакомить меня с ним, или по крайней мере показать мне направление. Игравшая на лице Харька улыбка исчезла, словно ему только что сообщили про то, как богатый дядюшка не упомянул его завещание. Глаза его потеряли фокусировку, и он нервно провел языком по губам. «Сожалею, Тананда», — извинился он. «Тут я и не могу тебе помочь. Минутку, приятель». Улыбка Тананды стала теперь принужденной. «Ты должен знать, где его найти. Куда ты относил плату за это заведение?» «Последний раз я заплатил полгода назад». «А теперь извините». Прежде чем он успел сделать шаг, Тананда придержал его за рукав. «Ты меня задерживаешь, Харек», — зарычала она, отбросив всякие попытки казаться милой. «Или ты мне сейчас же скажешь, где найти этого Хуса, или я...» «Или ты что, разгромишь таверну?» «С этим ты немного запоздала, милая. Хочешь последний стул? Пожалуйста. Все равно он теперь не сочетается с остальным декором». Но выражению сестрички на лице я нисколько не сомневался, что она думает уничтожить отнюдь не стул, и поэтому счел за лучшее вмешаться в разговор, пока обстановка не стала совершенно неуправляемой. «Если ты не против моего вопроса, старина, то скажи, у тебя есть какие-нибудь особенные причины так упрямо отказываться в простой просьбе?» Тананда бросила на меня один из своих взглядов, типа «не суйся». Но Харек, казалось, не возражал против такого вмешательства. «Шутишь?» – удивился он. «Может, ты не слышал, но я должен этому парню. И намного больше, чем уже выплаченные деньги. Он дал мне шанс начать заново, когда все прочие списали меня со счетов. И вы предлагаете мне показать, как я ценю это, спустив по его следу пару громил». «Громил?» Она произнесла это тихо. «Но мне думается, никто из присутствующих в таверне не ошибся в смысле выражения Тананды. Фактически, те немногие из прежних игроков, кто еще не потерял сознание, тут же поползли к двери, стремясь положить как можно больше расстояния между собой и неминуемым взрывом. Харек, однако, не испугался. «Да, громил. Что здесь произошло несколько минут назад? Суаре с мороженым?» «Тут он тебя уел, сестричка». В ответ на это она резко повернула голову ко мне. «Заткнись, кореш!» – прорычала она. «Это мое задание. Помнишь?» «Иначе и быть не может. Однако, я думаю, Харек приводит верный довод. Ты действительно не производишь впечатление любительницы мирно поболтать». Я сперва подумал, она вцепится мне в горло. Затем она сделала глубокий вдох и медленно выдох. «Довод принят». Она отпустила рукав Харька. «Харек, я действительно хочу просто поговорить с этим Хусом. Обещаю, никаких грубостей». «Бармен, обещаю, никаких грубостей». Бармен поджал губы. «Не знаю, то надо. Хотелось бы тебе верить. Полагаю, если кореш поручится за порядочность». Это решило дело. Тананда круто повернулась и пошла к двери. «Если для этого требуется ручительство кореша, то забудь об этом». «Ладно, я сделаю это по-своему, без помощи, даже если такой путь кого-то убьет». «Эй, не уходи взбешенный!» — крикнул ей вслед Харек. «Я скажу тебе, что я сделаю, когда полиция спросит, что здесь произошло. Я не стану упоминать твое имя, не идет. Просто прикинусь дурачком и получу страховку. Это погубит мои расценки, но...» «Не портись из-за меня свою новую анкету. Подсчитай-ка весь ущерб, и я лично возмещу его стоимость». С этими словами, прервав дальнейший разговор, она вышла на улицу, хлопнув дверью. «Она шутит?» — спросил Харек. восстановление этого трактира будет ведь стоить кучу денег. Я не знаю, старина. Она по-настоящему взбешена, но по той же причине она достаточно взбешена, чтобы я не противоречил ей. На твоем месте я начал бы подсчитывать ущерб. А что? Я слушаю тебя, кивнул он. Но тебе лучше бежать за ней, пока она не попала в беду. Сожалею, что так уперся рогом, но... Вот еще отмахнулся я. Учитывая все обстоятельства, ты был более чем щедр. Но счастливо. Я ожидал, что мне придется снова догнать сестричку, но вместо этого застал ее сидящей перед баром на краю тротуара. Она не из тех, кто плачет хоть от ярости, хоть от неудачи, но увидев ее там с опущенными плечами, подбородком на ладонях, я понял, что это один из тех редких случаев. Слушай, ты ведь действительно очень тяжело воспринимаешь это, не так ли? Как можно мягче спросил я. Она оглянулась. Просто дело в том... Майя, ничего. Орек прав, и ты тоже. Я металась, как слон в посудной лавке. И достигла этим только того, что даже друзья не помогают мне. Если я не сумею провернуть даже простого взыскания долга, Банни никогда не позволит мне забыть такого факта. Присев рядом с ней, я успокаивающе положил ей руку на плечи. По-моему, тут и стоит твоя проблема, состоит твоя проблема, сестричка. Ты как так упорно... стараешься поставить рекорд скорости для произведения впечатления на бане, что слишком торопишь события. Даже для меня. А теперь я предлагаю нам удалиться куда-нибудь и немножко подумать. Забудь о быстром выполнении задания и просто сосредоточься. Мой совет чуть-чуть подбодрил ее, и она даже сумела слабо улыбнуться. Ладно, согласилась она, хотя я по-прежнему хочу управиться самостоятельно. Полагаю, нет никакого плохого в использовании тебя в качестве консультанта, раз уж ты здесь. Чем мне действительно хочется сейчас, так это выпить чего-нибудь покрепче для успокоения. Ты не заметил рядом с условным сроком какое-нибудь местечко, где мы могли бы... Не хотите ли... «Стакан масоку». Мы подняли голову и увидели улыбающегося нам старика. На велолотке. Какой-то миг я боялся, что Дананда окрысится на него, но она подарила ему усмешку, куда более искреннюю, чем ее прежняя улыбка. «Спасибо, но я думаю про нечто покрепче. И раз уж мы говорим на тему благодарности...» Я ценю сведения, предоставленные вами раньше. Во второй раз, то есть. Думаю, слишком поспешила, прежде чем вспомнила о своих манерах. Не стоит говорить об этом. Нынче почти все спешат. Я лично всегда считал, что нужно не торопиться и наслаждаться жизнью. У всех нас мало времени, и самое малое, что следует делать, так смаковать то время, какое у нас есть. Тананда улыбнулась ему с искренней теплотой, а не обычно симулированным жаром. «Хороший совет», — согласилась она. «Постараюсь запомнить его. Пошли, кореш. Нам нужно кое-что обдумать. То есть обдумать медленно и тщательно». «О, только крикните, если я смогу чем-нибудь помочь. Спасибо, нам нужен кто-нибудь, способный свести нас с господином Хусом. Вы случайно не знаете, где мы можем его найти?» «О, это легко!» «Да?» «По-моему, мы произнесли это одновременно. Это оказалось своего рода сюрпризом». «Разумеется, только встаньте, моргните 3 раза, и он будет тут как тут». Мне это показалось немножко глупым, и я начал сомневаться в нормальности старикана. Однако сестричка приняла его всерьез, она на вине. Ока очутилась на ногах, бешено мигая. Ну, оглянулась на кругом. «Рад с вами познакомиться, барышня. Меня зовут Хус. А вас?» Мы вытаращились на него, Зинорты. В тот момент это казалось вполне логичным поступком. «Вы?» Сумел наконец выдавить из себя Тананда. «Почему же вы не сказали об этом раньше?» «До той минуты я не знал, что вы искали именно меня. Это было не мое дело, но мне требовалось спросить. Просто из любопытства, а зачем сестричке нужно было 3 раза моргнуть?» Сказав, я сообразил, что забыл применять речевые обороты большого грызя. Хус, казалось, не заметил этого. «Вообще-то не нужно, просто вы так упорно старались меня найти, что я думал, мне следует малость подбросить чего-нибудь, что наша встреча не оказалась слишком заурядной. Итак, что я могу для вас сделать?» В глазах старикана блеснуло озорство, убедившее меня, что он не такой глупый, каким хотелось бы казаться людям. Тананда, однако, упустила это, так как возилась, извлекая из туники мятый лист бумаги. «Господин Хус», — живо обратился она, — «я здесь представляю клиента, утверждающего, что вы должны ему деньги по этому старому счету. И хотелось бы узнать, когда он может ожидать уплаты. А может, вы желаете установить график регулярных выплат?» Он взял у нее бумаги и небрежно изучил ее. «Ну, будь я... Я мог бы поклясться, что выписал ему чек по этому счету на следующий же день». «Он говорил что-то о том, что чек вернули», допустила Тананда. «Должно быть. Продержал его у себя, пока я не закрыл банковский счет. Проклятие! Я думал, у меня все улажено. Вы закрыли счет в банке?» Хус подмигнул ей. «Нет, я закрыл банк. Это было, когда я укреплял свои владения». «О, как я говорил, если бы вы хотели установить график выплат...» Он махнул ей, прося помолчать, и открыл вверх тележки с лотком. С высоты своего роста я увидел, что дно ее заполнено золотыми монетами. «Почему бы нам просто не урегулировать это сейчас же?» — предложил он. «У меня есть с собой немного наличных. Понимаете? Холодных наличных. Давайте посмотрим. Вам понадобится какой-нибудь процент с этого?» «Господин Хус», — обернувшись, мы увидели шагающийся к нам директора банка. «Я думаю, мы договорились, что вы будете производить свои сделки через банк. Ношение наличных – это открытое приглашение для преступных элементов, помните?» «Что за шум здесь происходит?» Из двери позади нас появился Хорек. «На мой взгляд, это не похоже на дружескую болтовню. Вокруг нас начали собираться толпа, так как сюда стекались прохожие, выходящие из своих торговых точек ловчонки. Все они выглядели не особо довольными или дружелюбными. «Знаю, сестричка, ты хочешь управляться с этим сама?» — шепнул я. «Ты не будешь возражать, если я, по крайней мере, покажу клыки для теснения кое-каких из этого сброда. Мне тоже хочется выбраться отсюда живым». «А ну, всем стоять!» Хус поднялся на сиденье, вел лотка с поднятыми руками и сдерживал толпу. «Барышня взыскивает долг по вполне законному счету. Вот и все. А теперь отчаливайте и возвращайтесь к прежнему занятию. Неужели человеку нельзя заняться небольшим делом в частном порядке?» Это, кажется, утихомирило большинство зевак, и они начали мало-помалу расходиться. Олег и директор банка не шелохнулись. «Дайте мне посмотреть этот счет», — потребовал директор. «Вы понимаете, как сделали... Вы помните, как сделали этот долг, господин Хус?» «Да, помню, как сделал этот долг, господин директор», — передразнил директор Хус. «А теперь, если вы не возражаете, я... просто выплачу его, и дело конец». «Но это не по правилам. Не понимаю, почему они не обратились по обычным каналам и не предъявили свой счет в банке?» «Мы заходили в банк», огрызнулась Бутананда, «и не получили там ничего, кроме уклончивых ответов». Директор пригляделся к ней. «О, да, я помню», — протянул он. «Вот только не помню, чтобы вы что-то говорили о подаче требований на выплату долга, хотя что-то упоминалось насчет ограбления банка, не так ли? Ты чуточку поторопилась, там сестричка, мягко упрекнул я ее. «Тананда, ты хочешь сказать, что действуешь по закону?» – встрял в разговор Харек. «Так почему же ты не сказал этого сразу?» «Сказала, что здесь, собственно, происходит, Харек?» «Господин Хус, человек очень богатый», – сказал вместо него директор банка, «а также очень щедрый, иногда слишком щедрый, вообще по собственному благу». «Деньги-то мои, не так ли?» – отпарировал Хус. «Так на чем мы остановились?» «Ах, да!» Он принялся сыпать в бумажный пакет пригоршни монет. «Мы говорили о процентах по этому счету. Какая, по-вашему, сумма компенсирует хлопоты, вызванные моей несвоевременной уплатой?» «Понятно, что мы имеем в виду», — сказал Харек. «Господин Хус, любой положительный процент следует установить время дачи в долг, выплачивать больше, чем значит отдавать свои деньги». Директор банка слабо попробовал понимающе улыбнуться нам. «Как видите, многие из нас в этом измерении обязаны своим благосостоянием господину Хусу, и мы взяли на себя его защиту от ненужных расходов, не говоря уж о стремящихся злоупотреблять его щедростью. После того, как сами пожелали плоды этой щедрости», — невинно добавил я. Это вызвало у Хуса тихий смешок. «Совершенно верно, большой парень», — согласился он. «Но не надо судить об этих ребятах слишком сурово. Никто не сравнится в честности с перекованными преступником. Хотите, я расскажу вам, чем занимался директор до того, как я внес за него денежный залог? Я бы предпочел бы, чтобы вы не делали этого», — вопросительно воспротивился директор, но в голос его закралась нотка мольбы. Я снова увидел озорной блеск в глазах старикана и обнаружил, что в первый раз гадаю. А кто же в действительности слепил чернуху на хорька, как раз перед тем, как тот решил перековаться? По-моему, сестричка тоже уловила это. «Думаю, никаких процентов не понадобится, господин Хус», — сказала она, беря у него бумажный пакет. «Я уверен, что мой клиент и так будет доволен выплатой». «Вы уверены? Нельзя ли мне предложить вам какую-нибудь малость за ваши хлопоты? Сожалею, политика фирмы не позволяет ее агентам брать чаевые. Харек, ты пришлешь мне счет за ущерб твоему заведению?» «Считай, ты его получила, милая», — отмахнулся бармен. «Ну, тогда Хус сунул руку в велоток. Я могу, по крайней мере, покрыть вам эти расходы». Тананда покачал головой. «Это включены в бюджет операции. В самом деле, господин Хус, я работаю законно и не нуждаюсь ни в каких лишних притоках. Пошли, колледж, нам пора отправляться». Помахав на прощение остальным, я занял свое место рядом с ней, когда она принялась вращаться для переброски на скоростной базе Надеи. «Наверное, мне следовало бы об этом упомянуть, сестричка», — тихо сказал я. «Но если мой наметанный на ущерб глаз не полностью отказал мне служить, то разве этот счет не будет превышать долю нашей фирмы со взысканного долга?» «Я обещал уплатить его лично, и уплачу», — пробормотала она в ответ. «Важно, что я выполню это задание в рекордные сроки. И если скажешь что-нибудь об ущербе бане, я заставлю тебя пожалеть, что ты вообще родился. Мы понимаем друг друга, братец».